Глава 9. Митчелл Врук, хозяин постоялого двора, с ненавистью и страхом, переходящим в ужас, смотрел в спину уходящему магу. После последней встречи, когда маг-ученик тут нажрался, полез защищать проезжую циркачку и получил по своей глупой башке, он здорово изменился. Остепенился, завел знакомство с инквизитором и даже стал его приближенным. Врук боялся этого мага. Боялся, что он расскажет святоше правду о нем. Но больше всего жалел 3 золотых барета. Его прибыль за половину месяца, которые нагло забрал этот парень. «Что лучше, потерять 1 барет или 3?» — решал задачу Врук. «Вон, сидят лихие люди. С ними можно сговориться насчет парнишки. Как маг он слаб. Можно сказать, никакой. Чего только в школе такого бездаря держит», — размышлял он. «Пусть парень уснет. Пробраться в комнату будет нетрудно. Прихлопнуть такого и утопить в реке. Мол, вышел покупаться и утонул». Такое Митчелл Врук уже проделывал и всегда выходил сухим из воды. Приезжала дорожная стража. Выпивка, хорошая закуска и 10 серебряных руклей старшему патруля. И все. Дело сделано. Был постоялец и пропал. Куда? А шут его знает. Он за постояльцами не следит. Главное, чтобы не слишком часто, а то заподозрят. Но тут совсем другое дело. Парень с глупым лицом и глазами тупицы сумел вытащить из него такие сведения, за которые неминуемо потащат на костер. И как он мог, старый дуралей, все рассказать этому лоботрясу? Не иначе бес попутал. Надо срочно решать, как быть. Хозяин погрузился в долгие раздумья. Но выхода, кроме как убрать мага, он не находил. Взяв кувшин пива, добавил туда первача и пошел к веселой компании. Они частенько заглядывали к нему, иногда продавали разные вещи, и он, не спрашивая, где взято, по дешевке скупал их, чтобы перепродать в городе на рынке. В своей лавке. «Вот, ребята, угощаю!» Поставил он кувшин и сел рядом. Повозился и обратился к старшему. «Жих, есть работка», — осторожно предложил он. Вожак посмотрел на него и трезво сказал. «Говори». «Видел паренька, что поднялся наверх?» Тот согласно кивнул. «У него есть золото», — неопределенно сказал хозяин, закидывая удочку на дальнейший разговор. Глаза Жиха загорелись алчностью. «Много?» «Видел 3 барета», — ответил Врук. «2 вам, 1 мне», — уже понимая, что может совсем остаться без денег, продолжил он. «Что надо делать?» Любитель легкой наживы долго не размышлял. Он уже понял, чего хочет хозяин. Его не интересовало, почему он решил ограбить постояльца. Главное, дело было несложным и сулило хороший куш. Треснуть спящего по голове и утопить. Что может быть проще? Хозяин пригнулся к столу и зашептал. «Он пошел спать. Через час приберетесь к нему в комнату. Оглушите спящего и выкиньте в окно. Заберете золото. Все, что найдете свыше, ваше. А 2 барета отдадите мне. Потом камень на шею и в реку. Там раки его за 2 дня сожрут». «Почему 2 золотых тебе?» — возмутился главарь разбойников. «Ты же говорил, что 1!» Врук поморщился. «Сам виноват, проговорился». И ответил. «Ладно, пусть будет 1. Но вы после этого уйдете». «Заметано!» — ухмыльнулся Жих и потянулся за кувшином. «Налегай, братва! За дело выпьем!» Они опустошили кувшин. «Значит так, ряха, иди под окна и жди тела», — приказал главарь одному из товарищей, и из-за стола поднялся мужик с круглым одутловатым лицом и дряблыми щеками. Глядя на его обрюзшее лицо, Митчелл вдруг подумал, что лучшей клички, чем это, ему не нужно. Ряха прошел в темный двор. С обратной стороны постоялого двора, куда выходили окна постояльцев, рос небольшой фруктовый сад, и в ночном воздухе носился аромат поспевающих яблок. Ряха сорвал первое попавшееся и, прислонившись к стене, захрустел им. Минут через 10 из окна второго этажа выпрыгнул кто-то маленький и, сиганув ему на плечи, соскочил. Удивленный до нельзя Ряха подавился куском яблока, попавшим не в то горло, и, нагнувшись, закашлялся. А маленький прыгун, обругав его тупым дылдой, исчез в темноте. Сразу после этого раздался шум наверху. Не переставая кашлять, он поднял голову, и в тот же миг на него рухнуло что-то тяжелое и сломало ему шею. Он умер быстро, с куском яблока во рту. Жих в сопровождении троих своих людей шел босиком, чтобы не разбудить стуком каблуков жертву, а также других постояльцев. У нужной двери он остановился, приложил ухо к щели и прислушался. В комнате была тишина. «Спит», — удовлетворенно подумал разбойник и, просунув нож в щель, осторожно поднял защелку. Открываемая дверь нещадно заскрипела несмазанными петлями. Бандит дернулся и злобно оглянулся на идущего последним хозяина. Его взгляд красноречиво выражал его мысли, легко читаемые по возмущенной морде. «Дурень! Не позаботился смазать петли!» Но в комнате продолжала царить тишина, и он успокоился. Глянул и захлопал глазами. Комната была пуста. Он прикрыл створку и зашипел подошедшему хозяину прямо в ухо. «Там нет никого! Ты, гад, перепутал!» Врук замотал головой и просунулся в дверь. Комната действительно была пуста, за исключением перевернутого ведра и разлитой по полу мочи, которая издавала жуткий запах. «Сбежал, сволочь!» — не сдержался он. «Обокрал и сбежал, гнида!» Митчелл Врук был поражен открытием и все больше приходил в ярость, которая при воспоминании об исповеди этому прощелыге превратилась в ужас. «Он вернется утром с инквизитором», — пришла ему догадка. Следом возникла мысль, которая вселила в него надежду. «Может, он перепутал комнаты?» Врук предостерегающе поднял палец вверх, требуя внимания, и зашептал. «Посмотрим в соседней». Он осторожно приоткрыл дверь и увидел аккуратно сложенные вещи парня. Серые штаны и зеленая жилетка. Облегченно вздохнув, он указал пальцем вовнутрь. «Он там». Жих, будучи разгоряченным самогоном и пивом, злой от разочарования, что куш, который он так жаждал получить, мог уйти от него, решительно отстранил хозяина и, ворвавшись в комнату, уже не скрываясь, с размаху ударил дубиной по голове спящего. Но, видимо, не совсем точно. Тот заорал и стал подниматься. Жих размахнулся еще раз и со всей души залепил ему в висок. Раздался хруст. Крик оборвался. И парень завалился на спину. Напуганный криком, Митчелл заглянул в номер и увидел торчащую бороду, залитую кровью. «Это не он!» — растерянно прошептал хозяин и встретился глазами с другим постояльцем, который в страхе зажался в угол и молчал, стуча зубами. «Гасите этого!» — махнул он рукой на второго. «Он свидетель!» И тот, услышав приговор, заорал на весь постоялый двор. Жих, уже потерявший всякую осторожность, стал лупить крикуна дубиной без разбора. Бедняга закрывался руками и кричал еще громче. В коридоре стали открываться двери, и, ошалевший от всего случившегося Митчелл Врук, увидел купца с булавой в руке. Тот сразу понял, в чем дело, и, не раздумывая, опустил ее на голову хозяина постоялого двора. Свет вмиг погас в его глазах. Следующими стали подельники Жиха. Купец тремя взмахами отправил их на пол. Только сам главарь не хотел сдаваться просто так. Он выхватил нож и попытался пырнуть им купца в живот. Но тот ловко отбил левой рукой клинок, и следом булава встретилась с головой бандита. Артем вошел в большой зал постоялого двора, который напоминал разворошенный улей. По залу бродили и о чем-то возбужденно переговаривались постояльцы. «Что случилось, уважаемый?» — спросил он у первого попавшегося крестьянина. Тот осенил себя змейкой и ответил трагическим шепотом. «Хозяин убивцем оказался. Напал с разбойниками на двоих постояльцев. Одного убили, второго покалечили сильно. Вот как жизнь-то поворачивается!» — покачал он головой. «Храни нас, хранитель!» — вновь осенил себя змейкой. Сильно удивленный землянин поднялся наверх. Там столпились несколько человек и заглядывали в соседнюю с ним комнату. У их ног лежали тела хозяина и троих людей, которых Артем определил как лихих. Вместо голов у них было что-то наподобие разбитого яйца всмятку. Он тоже заглянул в комнату, осторожно обходя распростертые тела. Смертей за свою короткую жизнь он повидал много, и убитые его не тронули, не вызвали сожаления или удивления. В комнате на полу с пробитой головой лежал мужик с бородой. На нем бездыханный разбойник. Второй постоялец еле шевелился и стонал весь в крови. Ему в рот мужик, что выглядел как купец, вливал по капле какую-то жидкость. «Ему нужен лекарь-маг», — повернул он голову к стоявшим. «Руки все переломаны». Артем замялся, но потом решился и выступил вперед. Промычал он, смущаясь, «я могу попробовать. Я, правда, не маг, а только ученик». Он не успел договорить, как купец решительно прервал его. «Давай, лечи, сынок. Людям надо помогать. Сегодня ты помог, а завтра помогли тебе. Это жизнь». Артем приблизился к раненому и сплел малое исцеление, направил на руки и создал новое. «Все», — сказал он купцу и развел руками, показывая, что сделал все, что мог. «У меня больше нет эртаны». Купец достал серебряный рукль из кошеля и сунул в руку землянина. «Мы что могли, сделали. Остальное в руках хранителя». Он развернулся и твердой тяжелой походкой вышел из комнаты. Посмотрев на притихшего раненого, следом вышел Артем. Уснуть уже не удавалось. Постоялый двор был наполнен шумом и голосами встревоженных проживающих. Они ходили туда-сюда и громко переговаривались, обсуждая случившееся. Какой тут сон? Артем спустился вниз, посидел бесцельно за одним из столов и вспомнил, что при падении он на кого-то упал. Может, тому тоже нужна помощь? Подумал он и вышел во двор. Обогнул угол здания и очутился в небольшом саду. Раньше, когда он мчался к реке, на это не обратил внимания. Местная луна освещала бледно-синим светом землю, поросшую травой, и тело, лежащее у стены. Наклонившись над лежащим, Артем понял, что тот мертв. Его остекленелые глаза смотрели вверх, а из открытого рта почти вывалился, но не хотел падать кусок яблока. Само яблоко, надкусанное, так и осталось у мертвого в руке. «Умер-то он от чего?» — подумал Артем, поднимая голову кверху и оценивая высоту, с которой он падал. Выходило не больше 3 метров. «От испуга, что ли?» Приглядевшись, он понял, этот человек был из компании убийц, что сами стали жертвами своего разбоя. Стало быть, туда ему и дорога. Нечего под окнами по ночам шастать. Артем уже автоматически оглядел окрестности магическим зрением и замер. Над телом убитого или умершего, поправил себя Артем, не желая быть виновником его смерти, на тонкой золотой нити висел облачный сгусток в виде человеческой фигуры. Он подошел поближе и стал рассматривать новое для него явление. «Что бы это могло быть?» — подумал он и тут же вспомнил, что было написано в книге по некромантии о похищении жизни и увеличении своего магического потенциала с помощью поглощения чужой души. Он достал книгу из глубин сумки и, открыв, начал ее листать. Особенность всех магических книг заключалась в том, что строчки и рисунки светились в темноте, и читать их не представляло сложности. «Так-так, это не то», — пробормотал Артем и, слюнявя пальцы, быстро перелистывал тонкие листы. «Ага, вот, нашел». Он углубился в чтение. «Агнесса, ты в своем уме?» — возмутился Оренгил. — Ты зачем ему подсунула идею поглощения души? Ангел от охватившего его возмущения не мог произнести больше ни слова. Он только выпускал воздух и силился найти выражение покруче. Но так как их не знал, он только громко пыхтел. — А чего такого? — невозмутимо ответила Тифлинг. На пыханье ангела ей было абсолютно наплевать. Ему предоставилась возможность усилить себя и не ждать годы, когда он сможет расширить свой резерв Эртаны. Я помогла ему принять правильное решение, так что отстань, зануда. Девушка с надменным выражением на лице отвернулась. «Лучше скажи, когда я тебя могу маме представить?» Она посмотрела на ангела, скосив глаза, но не поворачивая головы. «Какой маме?» Оренгил с огромным удивлением уставился на девушку. «Как это какой?» Агнесса, изобразив возмущение, повернулась к нему. «Мама у меня одна, и она будет очень недовольна, что я столько времени провожу наедине с мужчиной. Поэтому ты, как порядочный мужчина, а я уверена, что ты порядочный мужчина, и рассказала об этом маме, должен сделать мне предложение». «Предложение?» Удивленно, еще шире растопырив глаза, повторил, как эхо, впавший в растерянность Оренгил. «Да, предложение», — безо всякого сомнения в голосе уточнила Агнесса. Про человека они уже забыли. «Существует множество способов увеличения пропускной энергоспособности тела и объема энергокапсул. Но самым простым и доступным является похищение чужой жизни», — читал Артем, заинтересовавшее его место. «Для этого нужно найти свежеумершего человека, но не животного». «Надо же, придумали выражение «свежеумершего», — подивился землянин местным выражением. «Еще бы написали «свежий труп», — усмехнулся он и стал читать дальше. Но не животного, так как энергия жизни разумного существа и животного несовместимы. Провести обряд захвата души. С целью этой создать плетение удержания духовной сущности над телом. Отрезать нити, связывающие тело с душой, и произвести заклинание поглощения. Все это иллюстрировалось картинками. А почему нет? — спросил сам себя Артем. Трупу, лежащему с куском яблока во рту, душа уже была не нужна. А ему могла пригодиться. Тем более, что это будет уже не душа, а только чистая энергия, как подтверждение закона сохранения материи. Так сказать, переход материи духа в энергию духа. Артем, приняв решение, потом уже не сомневался, правильно он поступил или нет. Делал все быстро, сноровисто, а думал уже после того, как, получив результат от своих действий, смотрел на их последствия. Он в точности произвел обряд, описанный в книге, и, создав последнее плетение, произнес: Vita Fragmentum Consensus. Субстанция, висевшая над телом, задергалась, утончилась и тонкой струйкой, как дым от сигареты, втянулась в Артема. «Ну, значит, мы со свежим покойничком нашли консенсус», — усмехнулся землянин, услышав знакомое ему слово. А через пару секунд почувствовал, как его начинает медленно распирать. «Что за черт?» — пробормотал он и оглядел себя. Ему казалось, он надувается, как воздушный шар. Но его тело оставалось прежним, а давление все росло и росло, перехватывая дыхание, не давая вздохнуть легким, стягивая его тело, как кольцами огромного удава. Он засипел, силясь побороть удавку и втянуть в себя хоть чуточку воздуха, но борьба была неравной. Невидимая анаконда накручивала одно кольцо за другим, усиливая давление. Его голова закружилась от недостатка воздуха. Смятение и ужас от наступившего удушья ворвались в его разум и погасили его. Пришел в себя Артем уже от новой напасти. Ему показалось, что он горит, и в первый момент почудилось, будто его сжигают на костре. Так больно ему не было никогда. Он открыл глаза и попробовал закричать. Но из горла вырвался только слабый хрипловатый стон. Сверху на него с равнодушием смотрела луна, и часть круга заслоняла маленькая мордочка гремлуна. Он с тревогой в глазах посмотрел на человека, и когда тот промычал что-то нечленораздельное, постарался улыбнуться. Влил ему в рот воды из кувшина и проворчал. «Наконец-то! Пришел в себя! С тобой что приключилось-то? Ты стоял, стоял и раз — упал бездыханный на покойничка. Вылупил глаза и уставился на луну. Так и пролежал с полчаса, не дыша». Артем был рад видеть этого пожарника и попробовал улыбнуться. Жар спадал, и ему становилось легче. «Я что, зомби стал?» — еле слышно проговорил он. «Да вроде нет. Сердце бьется, дыхание присутствует», — поспешил успокоить его мастер проклятий. «Я вот только удивляюсь, какой такой недотепа, как ты, смог вызвать меня, великого мастера проклятий. Вот почему я не попал к кому-нибудь более умному». «Потому, сват», — тихо проговорил человек, — «что умных посылали к умным, а тебя ко мне». «Умных к умным?» — удивился Сунь Ваджин и замер. «А меня, значит, к тебе?» Немного посидел в раздумьях и закхекал. И уже не сдерживаясь, захохотал. «Хе-хе, умных к умным! Ха-ха-ха! А меня к тебе!» Утром приехал инквизитор. Он хмуро выслушал ночную историю, походил по постоялому двору и вынес вердикт. «Не иначе, как враг в них вселился. Одержимы они стали. Здесь нужен обряд очищения». Он сурово посмотрел на жену убитого хозяина постоялого двора. «Говори, женщина, как на духу. Чем занимался твой муж? Каким богам молился?» Вскоре он вышел из хозяйских покоев и спрятал туго набитый кошелек под рясой. Увидел простодушную рожу ученика-мага и рявкнул. «Поехали, отродье бесовское!» Паренек, смотревший до этого с почтением, широко открыл глаза и осмотрелся. «Это вы сейчас кого призываете, святой отец?» — спросил он. И тут же, не давая вставить инквизитору слово, продолжил. «О, понимаю, вы и слугами врага научились повелевать!» Простодушно, но в то же время заговорщицки, глядя на лицо духовной особы, ставшей бордовой, закончил. «Когда я нашим в школе расскажу, мне не поверят. Так я на вас сошлюсь». «Ты что? Ты что несешь, полуумный? Какие слуги врага? Это я тебя позвал!» Он поднес кулак к носу ученика-мага и произнес: «Попробуй только кому-нибудь рассказать свою байку. Найду и сожгу». «Да, понял я, ваше святейшество. Не дурак», — ответил тот. «В том-то и дело, что дурак», — подумал инквизитор. «Давно бы сжег тебя, урода. Да ты мне в планах моих пригодишься». Но вслух произнес: «Пошли, мы уезжаем». Опять потянулась пыльная дорога. Редкие караваны купцов, одинокие повозки крестьян, везущих товары в ближайший город. Немилосердно палящее солнце и храп святейшей особы. Так, скучая, Артем добрался до монастыря преподобного Брока. На холме стояла большая крепость, окруженная невысокой каменной стеной. Поверх стены были видны верхние этажи и крыши зданий, больше напоминавших тюремные блоки, чем жилища монахов. Узкие проемы окон и серость камня создавали именно такое впечатление. На воротах стояли вооруженные алебардами солдаты, парясь в железных нагрудниках и шлемах, похожих на тарелки. Они беспрепятственно пропустили инквизиторский возок, и он докатился до середины двора. Артем помог отцу Ермолаю спуститься и, опустив голову, смиренно замер рядом. Лицедействовать землянин умел, был хорошим артистом и мог спародировать любого преподавателя. Его манеру, походку и даже немного речь. Поэтому играть роль простодушного дурачка ему было легко. Особенно имея физиономию Артама, смотрящего на мир всегда с удивлением. «Вот, брат Шрунге, привез тебе нового послушника на пару недель. Из учеников мага. Захотел прикоснуться к познанию истины и отмыться ее светом», — сказал инквизитор подошедшему толстому монаху после того, как они минуты две здоровались и друг друга благословляли. Брат Шрунге удивленно посмотрел на смиренно стоявшего и уткнувшегося взглядом в носки своих сапог паренька и перевел взгляд на отца Ермолая. «Ученик мага решил познать учение хранителя?» — уточнил он. «Нет, только поближе познакомиться с верой в хранителя. Он, как маг, слаб, не может плести плетение. Поэтому подумывал поменять свою жизненную стезю», — ответил инквизитор и добавил: «Обратился ко мне, и я решил помочь юноше в столь богоугодном деле. Пожив рядом с братьями, он наберется от них мудрости и, может быть, встанет на путь света, отвергнув мерзкую магию. А мы с вами спасем еще одну заблудшую душу». Отец Ермолай под палящим солнцем устроил целую проповедь и, явно устав, завершил ее, махнул рукой: «В общем, забирай его». И, не прощаясь, направился к отдельно стоящему особняку. Толстяк критически осмотрел Артема с ног до головы и задумчиво спросил: «Куда ж мне тебя определить?» «Так заведомо куда, святой брат. Поближе к кухне, подальше от начальства». «А ты не такой балбес, каким кажешься», — засмеялся толстяк. «Дрова рубить умеешь?» «Кто ж не умеет колоть дрова, брат Шрунге», — ответил Артем, в свое время нарубивший не один десяток кубометров колуном. «Тогда пойдем на кухню. К ней рубщиком тебя пристрою. А ко мне и другим братьям обращаться нужно досточтимый Иерон. К отцу-настоятелю — ваше преподобие или отец-предстоятель. Он один имеет духовное звание. Мы же все братья-подвижники, удалившиеся от мирской суеты. К братьям-инквизитора можно обращаться по имени, например, отец Ермолай или святой отец. Запомнил, неуч?» «Запомнил, досточтимый Иерон», — весело ответил Артем. Он уже понял, что здесь не тюрьма, а работа при кухне – это то, что ему нравилось еще с армии. Тем более, что досточтимый Шрунге в своем подвижничестве голодом себя не морил и плоти своей не истязал. Он шел, переваливаясь, как уточка, с розовенькими щечками, будто у поросенка. Монах передал его такому же упитанному Иерону в белом переднике и высоком колпаке и ушел. Тот посмотрел на стоявшего Артема и сказал: «Че стоишь? Иди работай. Кто не работает, тот не ест». «Я даже если стою, все равно работаю», — важно ответил Артем. «Так что голод мне не грозит». «А что ты делаешь?» — уставился на него повар. Как впоследствии оказалось, только один из помощников повара. «Я размышляю над славой хранителя», — ответил землянин и чуть не рассмеялся, когда посмотрел на ошарашенную физиономию монаха. Но обострять отношения не стал и спросил: «Где орудие производства?» «Чего?» Лицо досточтимого Иерона еще сильнее вытянулось. «Где дрова и где топор, досточтимый Иерон?» Сжалился над беднягой землянин и скромно потупился. «А-а-а!» — протянул монах и махнул рукой. «Пошли, покажу». Во внутреннем дворе монастырской кухни лежала большая груда распиленных деревьев. «Вот!» Вновь показал рукой монах и хитро ухмыльнулся. «Как все порубишь, приходи обедать». Артем посмотрел на эту гору и хмыкнул. «Хм, смешно». Однако спорить не стал. Снял сумку, разделся по пояс, подошел к колуну и поплевал на руки. «Что, так и будешь просто железкой махать?» Услышал он вопрос и повернул голову в сторону вопрошавшего. На дровах сидел великий Сунь Вач Джин и с издевкой смотрел на человека. «А ты что предлагаешь, великий сват, пожарный инспектор?» — спросил Артем. «Поработать вместо меня?» «Не перевирай мое имя», — потряс кулачками коротышка. «Недостойный! Сколько раз тебе это повторять?» — рассердился Гримлун. «Ты сам в этом виноват, сват. Постоянно оскорбляешь меня. То недостойный, то еще как обзовешь. Вот скажи мне, чего я недостоин?» Человечек завозился, бросил несколько раз быстрый взгляд на человека и махнул рукой. «Ты все равно не поймешь. Чего тебе объяснять?» «Тогда терпи, мастер. Как говорится, Бог терпел и тебе велел», — ответил человек и взялся за колун. «Эх!» Выдохнул он и опустил его на круглое полено, поставил половинку перед собой и также расколол и ее. «Когда это он повелел?» — поднялся со своего места Гремлун. «Ты где с ним встречался?» Но Артем с громким хеканьем колол дрова, не вступая больше в разговоры. «Я хотел тебе помочь, а ты...» С обидой в голосе проговорил коротышка и опять уселся на свое место. Был он расстроен, и это было видно по его маленькой смурной мордашке. «Да я не против, держи», — протянул ему колун человек, а другой рукой вытер пот со лба. «Чего держи?» — изумился Гремлун. «Не думаешь же ты, что я буду махать этой железякой?» «Именно это я и думаю», — невозмутимо ответил Артем. Он с улыбкой смотрел на скорчившего рожицу мастера. В конце концов, он был в этом мире уже не один. Кроме него, еще один попаданец из другой вселенной был рядом, и к этому чудику он сумел немного привязаться. «Вот как тебя обозвать?» Хотел выразить свое мнение о мыслительных способностях человека Гремлун, но, посмотрев на прищуренный взгляд, устремленный на него, решил не распространяться, что он думает по этому поводу. «Я могу проклясть дрова, и они сами развалятся от слабого прикосновения», — вместо оскорбления сказал он. «Ой, сват, что-то я боюсь твоих проклятий. А если они сгниют или гореть перестанут? Меня обвинят в колдовстве. Артем не рад был уже такому предложению. Уж лучше он по старинке переколет дрова, времени это займет много, но зато спокойнее. Да и торопиться ему некуда. «Это смотря как проклясть», — поднял вверх палец Сунь-Ваджин. И тоном преподавателя института, объясняющего трудный для понимания момент лекции нерадивым студентам, произнес. «Можно ведь ослабить только молекулярные связи продольного сечения, и все. Энергии забирает мало, а дело делается быстро. Я уже такое делал. Тут всего-то изменить длину волны колебания, и движение электронов на внешнем уровне замедлится. Связи ослабнут, и бери, ломай поленья пальцами. Понимаешь?» «Если честно, нет», — сознался Артем. «Это хорошо, что ты не обманываешь и не строишь из себя всезнайку», — добродушно ответил Гремлун. «Не люблю таких. Все-то они знают, только ничего не умеют. Давай пробовать», — распорядился он и показал на толстый кругляк. «Бери это полено и бей по нему». Артем придвинул деревяшку поближе, размахнулся и хекнул. Колун, не встречая сопротивления, вонзился в землю, а Артем, потеряв равновесие, перелетел через голову, кувыркнувшись вперед. Поднявшись с ошарашенным видом с земли, он отряхнулся и посмотрел на полено. На земле лежала кучка трухи. «Ну, что я говорил?» — показал он на дело рук мастера. «Не беда», — ни капли не смутился тот. «Сейчас подберем длину волны. Бери вот эту деревяшку». Артем бил уже осторожно, чуть приподнял и слегка тюкнул по гладкому срезу. Но и этого выше крыши хватило, чтобы полено развалилось на две половинки. «Вот видишь», — довольно потер руки сват. И ударом ребра ладони развалил следующее полено. Дальше дело пошло веселее. Гремлун проклинал кругляш, Артем, вытащив костяной нож, пластал его на равные дольки. Через час они перекололи все дрова, и вместо кучи напиленных деревьев высилась куча поленьев. «Непорядок», — заметил Артем, любивший во всем видеть стройность, и стал складывать нарубленные дрова в поленницу. Еще через полчаса он управился и с этим. «Ну что, великий Сунь-Ваджин, обед мы заслужили», — сказал Артем. «Полезай в сумку. Пойдем требовать нашу пайку». В варочном цеху кухни работало четверо поваров. Котлы парили и булькали. На плитах что-то шкварчало, стоял столбом пар и носились вкусные запахи. Артем присмотрелся и увидел того самого Иерона, который дал ему задание рубить дрова. «Досточтимый», — обратился он к нему. «Дрова нарублены, я жду своего обеда». «Да что ты говоришь?» — со смехом недоверия ответил тот. «Пошли, посмотрим. Если наврал, отведаешь прутяной каши. У нас с этим строго». И, предвкушая развлечение, вышел во двор. Увидев поленницу, аккуратно сложенную у стены, обомлел. С полминуты смотрел, не в силах поверить, а потом повернулся к скромно стоящему пареньку с глуповатым лицом. «Это как же так? Как ты сумел?» «С Божьей помощью», — скромно ответил Артем. «Только проголодался». На порог вышел высокий, выше Артема, повар. Широкий в пузе и плечах, как борец сумо. «Твоя работа, мирянин?» — басом спросил здоровяк, уважительно рассматривая труд Артема. «Моя, мастер», — почтительно ответил он. Этот повар внушал уважение своей величавой фигуры и, по-видимому, был тут главным. Так оно и оказалось. «Порадовал», — пробасил он. «Пошли», — позвал он землянина и вошел в кухню. Обед был королевским. Жареные колбаски, свежие овощи и зелень, суп с мясом и ягодный вар со сдобой, которая таяла во рту. И все это в безграничных количествах. Сват глотал слюну и тихо попискивал в нетерпении, когда человек наестся и даст поесть ему. Артем хлебал наваристый суп и нахваливал поваров. Для любого повара нет лучшей похвалы, чем похвала его труду. Толстяк был красен от жара и удовольствия. Подсел к Артему и спросил: «Ты откуда такой быстрый? И работаешь славно, и ешь замечательно!» Поглядев на пустую тарелку, где раньше лежала колбаса, похвалил он. «Я учусь в Ангурской школе магии», — ответил человек, не прекращая усердно работать ложкой. Повар озадаченно на него посмотрел. «В школе магии?» — переспросил он. «А здесь что делаешь?» «Меня привез отец Ермолай, инквизитор, чтобы я посмотрел на жизнь служителей-хранителя. Если честно, как маг я слаб. Руки не могут плести плетение. Вот я ему и сказал, хорошо бы стать священником. Вино, еда и уважение. И все это бесплатно. А он меня сюда привез посмотреть, как вы плоть умерщвляете». Он сунул в рот кусок пирога с рыбой и полным ртом ответил: «Я тоже так хочу». «Вино, еда и уважение? И все это бесплатно?» «Ха!» — зашелся в смехе повар. И его тело задрожало, как холодец, в такт смеху. «Ну ты и сказал!» Он стал вытирать слезы, выступившие на глазах. Отсмеявшись, посмотрел на землянина. «Ты работу у меня сделал, так что больше тебе здесь 2 дня делать нечего. Передам тебя нашему библиотекарю. Ему помощь нужна. Архивы перенести. За едой приходи утром, в обед и вечером после молитв. Через 2 дня подвезут новую партию дров. Тогда снова жду тебя. Понял?» «Понял, мастер Иерон». «Ты почему меня мастером называешь?» — без злобы спросил повар. «Потому что вы, досточтимый Иерон, мастер в своем деле и мастер великий», — подольстил Артем. «Скажешь тоже», — проговорил повар, не сумевший скрыть своего удовольствия от слов ученика-мага, и крикнул, обернувшись к работающим поварам. «Габриэль, заверни кусок пирога нашему другу».